Глава 5. Вскоре после того, как ушел Темыч, приехала обещанная Калининым няня-охранница. Мирослава понравилась мне с первого взгляда. Мне было не страшно оставлять с ней детей. «Не переживайте, Милана, у меня немалый опыт няни. Я окончила педагогический техникум. На практике была одной из лучших. Да и часто приходится сидеть с детьми сестры. Как же вы оказались одной из сотрудниц Юрия?» Не могла не спросить я. «Как-то случайно все получилось. После того, как вышла замуж за одного из агентов Men in Black, постепенно и сама втянулась в их дело. Комната для Миры нашлась рядом с нашей. Небольшая, но удобная. Так что, если понадобится, она даже ночью придет ко мне на помощь». Василиса сначала настороженно восприняла Мирославу, но вскоре поняла, что ее никто не собирается лишать места няни моих крошек. И тогда в нашем женском царстве наступило спокойствие. Днем мне пригнали подарок от Адама. Автомобиль, куда могли поместиться не только мы с девочками, но и наша няня. Надо же было такому случиться, что именно в тот момент, когда я осматривала машину, вернулась из больницы Сильвия. Рыжая высокомерно посмотрела на меня и фыркнула. «Как раз такого уродства ты и достойна, Милана. Только что бы ты ни делала, Адам мой. Не рассчитывай, что тебе еще что-то перепадет от моего любовника. Я умею настроить мужчину в нужное для меня русло». «Хм, а ты уверена?» — хмыкнула я ей в спину. «В чем?» — озадаченно обернулась рыжая. «В том, что Адам твой любовник», — как можно спокойнее произнесла я, хотя в душе все бурлило от гнева. «Ты же видела нас вместе?» «Что я видела? Адам пусть и голый, но он спал. Это тогда момент аффекта, я могла понять многое не так, как оно было на самом деле. Так что еще вопрос, в курсе ли сам Адам того, что изменил мне в Швейцарии?» Сильвия зависла на пару минут, решая, что ответить мне. Но потом она опять вошла в образ язвительной стервы и выдала. «Только такая глупая, недалекая женщина, как ты, могла не поверить собственным глазам. Хотя, если тебе так удобнее, то пожалуйста, пусть Уильямс и дальше вытирает об тебя ноги». «Сильвия, ты зачем сбежала из больницы?» — остановил ее словоизвержение властный мужской голос. «Адам?» — вздрогнула всем телом рыжая и испуганно посмотрела в сторону дома. «Я жду ответа». «Я хотела поскорее оказаться дома», — нежно пропела девушка, заглядывая в глаза чужому мужчине. «Желаешь вернуться в Америку?» — хмыкнул Уильямс. «Я могу это устроить». «Нет!» — звонко запротестовала красотка. «Я без тебя не хочу возвращаться», — замотала она головой. «Только с тобой». «А ты кто мне такая, чтобы ставить условия?» — зло произнес Адам. «Хватит с меня твоих глупых игр. Ты уволена. Билеты на самолет куплю для тебя сам». «Нет, прошу», — простонала Сильвия в шоке, смотря на бывшего начальника. «Я же была хорошей помощницей». «И заодно хорошей шпионкой в моем доме», — категорично проговорил Уильямс. «А ты считала, что я спущу тебе с рук покушение на мою жену? Или это не ты пыталась скинуть Милану с лестницы?» «Но все же было совсем не так», — в истерике закричала рыжая. «Это она покушалась на меня. Ты же сам все видел». «Именно что видел, Сильвия. В доме стоит несколько камер, одна из них как раз в холле. Лестничный пролет хорошо просматривается». «Я не знала этого», — сразу сникла девушка. «Иди собирай свои вещи. Через час Павел увезет тебя в аэропорт». «Нет, прошу. Тебе же нужна помощница. Я же хорошо исполняла свои обязанности». Все еще пыталась вывернуться рыжая. «Это я еще проверю, как ты их выполняла», — жестко проговорил Уильямс и приказал охраннику, стоявшему недалеко от них. «Павел, глаз не спускать с Сильвии. Пусть собирает вещи в твоем присутствии. Да, телефон у нее забрать». «Нет!» — опять выпалила девица, прижимая к себе смартфон. «Купишь новый в Штатах», — резко отрезал Уильямс. «Будет сделано, шеф», — отчеканил охранник, направляясь в сторону Сильвии. «Тебе понравился мой подарок?» Совсем другим тоном спросил Адам, обращаясь ко мне. «Да, спасибо. Нам тут точно хватит места». Улыбнулась я мужу, все еще находясь под впечатлением от недавней картины увольнения Рыжей. «Кажется, у нас все же есть надежда на счастливое будущее. Моим крошкам нужен отец, а мне муж. Что ни говори, но чувства к Уильямсу у меня никуда не пропали. Как бы я ни пыталась себе внушить обратное». «Милана, я бы хотел ближе узнать дочек. Ты же не будешь против этого?» Осторожно поинтересовался муж. «Это хорошая идея, Адам. Идем, пора девочкам познакомиться с папой». Еще раз улыбнулась я мужчине. Малышки встретили нас дружным криком. «Вот проказницы! Еще минуту назад у нас была тишина!» По-доброму хмыкнула Мирослава. «Это детки мамочку почувствовали», — улыбнулась Василиса. «Девочки, вы можете немного отдохнуть», — сказала я няне. «Сходите, выпейте чаю или полноценно поешьте. Жанна обязательно вас накормит». Женщины кивнули и вышли, оставив нас наедине с детьми. «Да шутка, Тонечка, это ваш папа», — произнесла я, садясь с одной стороны кровати, где лежали младенцы. «Они такие маленькие», — почти прошептал муж, разглядывая дочь, которые неотрывно смотрели на отца. Наконец Даша улыбнулась и протянула ручку Адаму. Тоня же продолжала серьезно рассматривать новоприобретенного родителя. «Как ее правильно взять на руки?» — тихо спросил Адам. «Одну руку под головку, вторую под попку и поднимай. Главное — придерживать голову. Они еще маленькие у нас». Улыбнулась я, поднимая на руки Тоню. «Они еще крошечные», — со счастливой улыбкой произнес Уильямс, повторяя мои движения. Вскоре Дашуля весело лепетала отцу о чем-то своем. «Или мне это просто казалось? Нам же еще и месяца нет». Тоня же внимательно следила за сестрой и отцом, пока не выдала громкий плач, требуя и себе внимания папочки. К вечеру в доме стало тихо. Наконец затих крик уехавшей Сильвии. Хотя бы эта проблема покинула нас. Но остался Дэвид Кортинс, и это тревожило меня не меньше. На ужин американец вышел хмурый. Он явно не был доволен отъездом соотечественницы, что и высказал в ультимативной форме. «Не понимаю, чем тебе помешала бедная девочка? Или Сильвия плохо согревала твою постель? Дэвид, ты переходишь все границы», — мрачно проговорил Уильямс. «А что я такого сказал? Месяц назад тебя устраивала Сильвия в качестве любовницы, а сейчас уже нет?» — не унимался Кортинс. Я застыла с вилкой в руке. «Значит, все же это правда. Сильвия была любовницей Адама». «Месяц назад», — глухо произнесла я, тихо положив вилку на стол. Аппетит внезапно пропал. В груди опять появилась тяжесть. Дышать стало тяжело. «Спасибо за ужин, я сыта», — резко сказала я и встала из-за стола. «Милана!» — позвал меня муж, но я лишь покачала головой. «Не сейчас, Адам», — глухо попросила я и быстро вышла из столовой. Все-таки Кортинс сделал свое дело, опять поссорил нас с Уильямсом. На душе было мерзко. Я понимала, что муж вряд ли хранил целибат, пока мы были в разлуке. Уильямс вообще мог развестись со мной за эти месяцы, но почему-то не сделал этого. Я терялась в догадках, почему до сих пор являюсь женой Адама. Может быть, я что-то значу для него? Или это глупые мечты? И сейчас мои иллюзии разбились вдребезги от слов Кортинса. Я покормила девочек на ночь. Мирослава ушла в свою комнату, а я сидела, размышляя о будущем. Тихий стук в дверь заставил встрепенуться меня. «Лана, нам нужно поговорить. Прошу, открой дверь», — попросил Уильямс. Наверное, он был прав. Я накинула халат, открыла дверь и пристально посмотрела на стоявшего в коридоре мужа. «Прошу, просто выслушай меня», — глухо сказал он. «Хорошо, проходи», — посторонилась я, пропуская мужчину в комнату. «Малышки спят?» — спросил Уильямс, подходя к кроватке, где сладко сопели наши дочки. «Я слушаю тебя, Адам, давай без предисловий». Муж кивнул, сел в кресло и устало откинулся на его спинку. «Начну с того, что понимаю, какого дурака свалял, поверив Дэвиду. После твоего исчезновения мне было плохо, и я не понимал, куда ты пропала. Почему ты не позвонил мне?» Не могла не спросить я. «Я пытался, но телефон постоянно набирал чужой номер. Калинин сказал, что это кто-то умело перенаправлял мои звонки на другие номера. И я начал пить. Алкоголь никогда хорошо не влиял на меня. Но и тогда он не спас меня. Я все больше злился. Разгромил нашу квартиру, запустил смартфоном в стену. Так у меня пропал последний шанс связаться с кем-то из твоих родных. Никогда не запоминал номера телефонов, особенно те, что нужны нечасто. Я молча сидела, не желая сопереживать Уильямсу. Пока он топил свое горе в стакане виски, я боролась за свою жизнь и жизнь моих крошек. «Потом пришло твое письмо», — продолжил Адам. «Я ничего не писала», — покачала я головой. «Сейчас-то я это знаю, но тогда...» Мне было тяжело читать строки о том, что ты выбрала другого, более обеспеченного мужчину. «Как ты мог поверить в это?» — выпалила я, стараясь сдержаться и не закричать. «Идиот был, что уж тут скажешь». А позже пришли по электронке те фотографии. Проговорил Уильям, с трудом подбирая слова. «Ты была в постели с другими. Это стало последней каплей. И я сорвался». «Ты пьяный сел за руль?» — спросила я, догадываясь, что послужило причиной аварии. «Да, я почти ничего не соображал. Большего придурка, наверное, стоит поискать», — мрачно признался Адам. «То, что я остался жив, вовсе не моя заслуга. Все врачи. И Беатрис. Именно она помогала мне в самые сложные моменты моей жизни». «Беатрис и Мильтон?» Глухо переспросила я. «Да», — кивнул муж. «Как же тяжело было услышать имя той, с кем прожил Адам более 5 лет. Именно с Беатрис расстался Уильямс, когда мы встретились». «Ты с ней?» — не договорила я. «Нет, между нами ничего не было», — категорично ответил муж. «Беа постоянно твердила, что я для нее лишь друг. Да и кому я был тогда нужен? Развалина, а не мужик. После 3 месяцев комы я был не в самом хорошем виде. И к тому же прогнозы врачей были неутешительными. Наверное, именно это дало мне толчок, чтобы все же встать из инвалидного кресла». «Все было так плохо?» Не сдержала я возгласа. «Более чем». «Ты все еще ходишь с тростью», отметила я. «Сейчас мне уже нужен просто хороший физиотерапевт. Твой зять посоветовал мне обратиться в их клинику. Николай был прав. Я только начал курс лечения, но результат уже заметен. Я рада за тебя. Но как в твоей жизни появилась Сильвия?» «Я знал Сильвию еще девчонкой. Она кузина Беатрис. И когда 3 месяца назад мне понадобилась личная помощница, то Беа предложила ее». «То есть, когда мы были в Швейцарии, ты встречался с Сильвией? Она уже тогда была твоей любовницей?» С трудом проговорила я эту фразу. «Как же я ненавидела сейчас эту рыжую бестию!» «Что за глупость?» — удивленно произнес Уильямс. «Я никогда бы не изменил тебе...» — оборвал он себя на полуфразе. «Вернее, я действительно изменил, но это было 2 месяца назад. Сам не понял, как оказался в ее постели. Вроде не пью уже полгода. Что же тогда со мной было, не знаю. Какое-то помутнение рассудка. Как бы тяжело мне ни было, но придется забыть о недавней измене мужа. Судя по всему, он считал себя свободным. И я с трудом подавила боль в груди от мысли о Сильвии Адаме в одной постели. Нельзя об этом думать, нельзя. Ладно, отбросим события последних 2 месяцев. Но тогда в Швейцарии я застала тебя в постели с Сильвией. Наконец-то произнесла я эту фразу. «Но этого не может быть! Я не изменял тебе тогда! Что, я дурак, что ли?» Ошарашенно смотрел на меня мужчина. «И тем не менее это было так», — глухо проговорила я. «К тому же Сильвия сказала, что вы давно любовники. Она была в курсе того, что я не могла забеременеть, и даже намекала на то, что сама в тот момент была беременна. «Вот же стерва!» — выплюнул он фразу. «Хорошо, что отправил ее сегодня домой, иначе убил бы точно после нашего разговора. И тюрьма бы мне светила, а не бизнес в России». «Это правда, что ты решил перебраться в Россию?» «Правда. Причин несколько. Главное, что вы с дочками тут. У тебя здесь родственники. Не хочу больше отрывать тебя от семьи. А бизнес? Кто-то усиленно вредил мне в Штатах. Я, конечно, и сам пустил все под откос, но мне умело помогали это делать». «Мне жаль», — сказала я, помня, сколько сил вложил муж в сеть авторейсинг. «Я все подниму заново в Москве. У меня хорошие партнеры. Им я доверяю намного больше, нежели американцам. Кстати, ты знаешь, что Чаровские мои родственники?» Впервые за вечер улыбнулась я. «Да, Тимофей просветил меня. Все же земля круглая», — хмыкнул Уильямс. «Не могу не согласиться», — хихикнула я. «Кажется, напряженный момент мы прошли. Обсудили все, поняли друг друга». «Скажи, у меня есть шанс вернуть тебя?» — глухо поинтересовался Уильямс. «Пусть не сегодня, не завтра, но хотя бы просто маленький шанс». «Я подумаю, Адам», — тихо ответила я. «Я понимаю, что наделал много ошибок, поверил тем, кому не должен был. Как же я ругаю себя за то, что не был с тобой в трудные моменты беременности. Но я все сделаю для тебя и дочек. Вы вся моя жизнь. Только не прогоняй меня, прошу».